Выходит Ипполит с охотниками. Навстречу им старик-слуга. Ипполит. О, вославьте гимном, други, золотую дня дочь Артемиду, нашу радость! Охотники к статуе. Дева, владычица, радуйся, сильная Зевсова дочь! Чада Латоны нет в мире прекраснее, о, Артемида, нам нет и милей тебя. В златом украшенных залах отца богов сколько чарующих, сколько небесных дев, ты между них одна, девственно чистая, солнце отраднее ты, Артемида, нам. Ипполит. Прими венок, царица, в заповедном лугу, цветы срывая для тебя, явил его. На этот луг не смеет гнать коз пастух, и не касался серп там нежных трав. Там только пчел весною кружится рой среди девственной травы. Его росой поит сама стыдливость, и лишь тому, кто не в ученье муках, а от природы чистоту обрел, срывать цветы дано рукою вольной. Для душ порочных не цветут они. Но, милая царица, для твоих волос золотисто-белых их свивала среди людей безгрешная рука. Один горжусь я даром быть с тобою, дыханием уст с тобой меняться звучным и голосу внимать, лица не видя. О, если бы, как начинаю путь и обогнув мету, все быть с тобою.